Но не всегда же Россия после Мамая находилась в неприязненных отношениях к Орде, и давно протоптанный путь не мог быть вдруг покинут. В договоре Дмитрия Донского с Олгердом видим условия о взаимной свободной торговле. Но этим договором не кончилась борьба между Москвою и Литвою. Не могла не страдать от нее и торговля. Впрочем, открытая вражда между московскими и литовскими князьями не была постоянную. Притом же во время ссор с Москвою Литва находилась в мире с Рязанью, Тверью, Новгородом и Псковом. Псков часто враждовал с немцами, и, несмотря на то, торговля заграничная делала его одним из самых богатых и значительных городов русских, знак, что частая вражда с немцами не могла много вредить этой торговле. И Новгород не всегда был в мире с немцами. Мы видели, что с 1383 по 1391 годы не было между ними крепкого мира. И когда в последнем году мир был заключен, то немецкие послы приехали в Новгород, товары свои взяли, крест целовали и начали двор свой ставить снова. Значит, при начале ссоры товары были захвачены новгородцами, и двор немецкий разорен. Из приведенной выше грамоты узнаем, что новгородские купцы терпели иногда от немецких разбойников перед самую Невою. Шведы неблагоприятно смотрели на торговлю новгородцев с немцами. Король Биргер писал в 1295 году любчанам, что шведы не будут тревожить немецких купцов, идущих в Новгород с товарами, только в угождение императору, ибо для него, Биргера, эта торговля невыгодна, потому что усиливает врагов его, новгородцев. Он дает купцам свободу отправляться в Новгород, но под условием, чтоб они не возили туда оружие, железо, стали и прочего. Много, как видно, терпела волжская торговля от новгородских ушкуйников. Но и это бедствие не было продолжительно. Относительно ушкуйничества должно заметить, что это явление служит также доказательством развития волжской торговли в XIV веке. Значит, было что грабить, когда образовались такие многочисленные разбойничьи шайки.